Пусть считается, что классика жанра — Наполеоны. Бонапартов у них в отделении давно не было. Да и вообще, пока тишь да гладь. Острые приступы купировали, те больные, что входили в ремиссию, проблем не доставляли. Слегка беспокоил только Клим Спаржин. Выписали его 3 месяца назад. С очевидным улучшением. Таблетки принимал, на амбулаторный прием добросовестно являлся. И вдруг приступ. Да какой! Мать пациента в испуге рассказывала. Вечером кота нашего пытался убить. Замахнулся, порезал, но не до смерти, я отбила. А ночью ушел и вернулся примерно к 2. Руки, одежда, в крови. Я к нему. Что натворил? Клим улыбается. Ты не дала нашего животного грохнуть. Другого пришлось искать. Глаза дурные, грязные не снял. Сел в кухне на табуретку, сидит, качается. Я в скорую звонить, но там сказали, раз без агрессии, утром в диспансер на прием. Всю ночь не спала. Боялась, но к 6 утра сморила. Просыпаюсь, его нет. Мечусь по квартире, не знаю, что делать. Но днем является. Где был? Передал твари, что она тварь. Тут мы с дочкой сразу его в такси и к врачу. Оттуда к вам отвезли. Сам Спаржин про котов и вообще про то, что случилось, говорить не желал. Твердил одно. Надо было гадину убить. Я и убил. Когда больной в состоянии острого аффекта, общаться с ним невозможно. Надо прежде приступ купировать. Обкололи, зафиксировали, стали ждать. А утром лечащему врачу случайно в руки попала бульварная газетка XXL. У медсестер позаимствовал. Разглядывал с удовольствием обнаженные телеса, и вдруг взгляд споткнулся о фотографию. На снегу надпись «Тварь». Ну и пояснение. Слово увидели совсем рядом с местом, где ночью беременную убили. «Да ну, ерунда», — подумал, но все-таки заорал медсестре. «Мань, а напомни, когда Спаржина нам привезли?» 10-го. Вечером. А что?» Доктор сверился с газетой. «Беременную убили в ночь на 10-е». Как раз накануне. И живет Клим, это сам помнил, совсем недалеко от Аланецкого парка. Отправился к пациенту. Тот почти в отключке, бормочет бессвязное. Задавать ему сейчас вопросы вообще не вариант. Но доктор все-таки брякнул. Первое, что в голову пришло. «Клим, расскажи про кошку, что ты убил». «Тварь, она гулящая, своего ребенка ждет, а других убивает». «Беременная, что ли?» «Ну да, гадина». «А как ты убил ее?» «Ножом. Брюхо вспорол. Котенка не видел, правда. Крови слишком много было». «Может, ты не кошку, а женщину убил?» «Не, я слабак, только кошек могу!» Испуг вырывается, рот слюной брызжет. Доктор велел ему сделать успокоительное. «Полицейские меня сейчас самого за психа примут», — подумал. Но все-таки закрылся от любопытных ушей в кабинете и позвонил. Смежники отчитались. Беременная закладчица все-таки раскололась. Призналась, что снабжал ее некий Ваня. Показали фотографию Кравченко. Опознала. Рассказала, что познакомились возле женской консультации. Ваня предложил подработать. Особо напирал. Он человек ответственный. На крупный размер никогда не подставит. А пару доз запросто можно на личное употребление списать. Отделаться условкой. Теперь Гавриле было что предъявить. Его объявили в розыск. А по делу Гюльджан поступил неожиданный звонок из психиатрической больницы. Поначалу всерьез не восприняли, но обратили внимание. У пациента Клима Спаржина есть сестра. Девушка зависима от наркотиков. И брат, со слов матери, очень за Иришку переживал. Грозился много раз. Покарает тех, кто ее толкает в пропасть. В настоящий момент Спаржин находился в состоянии острого психоза. Допросить его не получилось. Но взять отпечатки, генетический материал смогли. Полностью совпало со следами на месте убийства. Мать подтвердила. Ночью отсутствовал. Вернулся только в 2 часа, весь грязный, руки в крови. Обычно правоохранительные органы не спешат выступать с заявлениями по громким делам. Но панику по поводу маньяка следовало прекратить немедленно. Тем же вечером во всех новостях прошло. Убийца беременной Фургатовой пойман. И серийным убийцей он точно не является, ибо мстил лично Гюльджан. Итак, версия насчет серийного убийцы снова не подтвердилась. Для полиции все оказалось очевидно. Мария Рыжкина погибла от рук сожителя. Спасибо средствам массовой информации, дело широко освещалось. Вот несчастный сумасшедший Клим Спаржин и решил совершить свое преступление в похожих декорациях. Дело Павла Клементьева никто вообще не вспоминал. Полуянов снова помчался к Савельеву и задал ему резонный вопрос. Кто тогда напал на Люсю с Надей? Полковник лишь пожал плечами. Однако Полуянов не сдавался. Сожитель Рыжкиной признание подписал. «Пока нет». «Свидетелей нашли?» Савельев поморщился. «Что тогда против него?» Полковник на секунду задумался. Дима поднажал. «Вообще-то, у нас взаимовыгодный обмен. Гаврилу Ивана я вам нашел?» «Ладно, строго между нами. И только потому, что помог. Твоя версия подтвердилась. Мария Рыжкина тоже была в этом бизнесе. Разносила закладки. Вероятнее всего, работала на Кравченко. И Юрий об ее тайных делишках знал». «Откуда?» «Он парень ревнивый, мнительный. Пусть притворялся. Пьяный, не замечаю, но очень нервничал из-за ее ночных отлучек. На прямые вопросы она не отвечала, смеялась. Денег давай нормально, тогда не буду гулять. Попытался отследить, с кем встречается, куда ходит. Не сумел. И тогда на ее телефон жучок поставил». «Как вы узнали?» «Сразу насторожило. Почему оба мобильника исчезли? Ладно, ее аппарат мог забрать убийца. Но в сказке Юрия, что свой просто потерял, верилось слабо. Продолжали искать и нашли. Не так давно. В сток канализационный сбросил. Пролежал в воде больше месяца. Почти все данные утеряны. Но следы приложения остались». Так что обо всех перемещениях Марии он был в курсе. Сам признался. «Ну и где логика? Она ведь не изменяла ему. Убивать-то за что?» «Благодаря трекеру он ее выследил. Понял, чем занимается, стал укорять. Но Мария ему в лицо рассмеялась. Так это ты меня вынудил. Сам виноват, что денег не даешь. Зарабатываю, как могу». Юрий был в шоке. «Он у нас благородный бандит. Воровать, грабить можно, а молодняк подсаживать на наркоту — западло». «Но собственную женщину за это убивать? Еще и беременную?» «У всех свои принципы». «Однако признание он не подписал». «Подпишет. Никуда не денется». Взглянул устало. «Не мути ты воду. Нет здесь серии!» Дима твердо сказал. «Я согласен, что Спаржин в этом деле особняком, но в Брянской области и в Волонецком парке явно действовал один человек, и он же, скорее всего, пытался Люсю с Надей убить». «Хорошо», — хладнокровно отозвался полковник. «Тогда скажи мне, где его искать?» «А ты что делать будешь?» — иронически спросил Дима. «Подожду, пока Стокусов чистосердечное подпишет», — хладнокровно отозвался полковник. Егорка заливался плачем. Его бабушка после бессонной ночи лежала с мигренью. В ушах беруши, глаза укрывает маска для сна. Люся стояла у окна и прижимала лоб к стеклу. Надя схватила малыша на руки. Малыш немедленно зачмокал, вертел головкой, искал грудь. «Есть хочет», — попыталась передать младенца подруге. «Он всегда хочет», — грубо отозвалась та. «Перетопчется». «Люська, что случилось?» — перепугалась Надя. Подруга обернулась, на глазах слезы. «Не могу я больше. Всю ночь орал. Поест, срыгнет, вопит. Качаю его, качаю. Вроде стих. Только начинаю проваливаться. Снова ему жрать. И все по новой». «Колики, наверное», — предположила Митрофанова. «Да хоть что. Я-то не робот и не молокозавод. Тоже хочу поспать хотя бы часик. Водички ему надо укропной». «Полно всего, целая полка, и укропная, и семитикон, и масла эфирные даю ему нюхать, все без толку. Он из принципа орет, чтоб меня довести». Никогда Надя не видела Люську в таком состоянии. Но если не спать из ночи в ночь, понять можно. «Давай все-таки покорми, и я с ним пойду погуляю, а ты поспишь». Молодая мать нехотя приняла ребенка. Егорушка нервничал, то и дело терял сосок. Люська ворчала. «Хватит кусаться! Задолбал!» А в глазах тоска беспросветная. Митрофанова честно катала коляску по промозглым улицам почти 2 часа. Но Люська, пусть поспала, открыв дверь, все равно выглядела усталой и недовольной. Егорке даже не улыбнулась, проворчала: «Ух, надоел ты мне!» «Депрессия у нее похожа. Послеродовая», — поняла Митрофанова. Об опасном состоянии она успела почитать и знала: недуг серьезный. Особенно, когда молодая мать без мужа, и ребенку никто особо не рад. Надо срочно что-то придумывать. Поговорила с Люсиной мамой, рассказала ей пару страшных историй, когда женщины, доведенные до отчаяния, заканчивали совсем плохо. Подвела научное обоснование. Это не каприз. Гормональный фон резко меняется, плюс усталость постоянная. «Надо ее встряхнуть, а вы потерпите немного, помогите с Егоркой». Целую программу реабилитации для Люси составила. Записала подругу на массаж к парикмахеру. Подарила ей веселую курточку с космическими принтами и надписью «Детка, ты просто космос». А еще купила билеты в главный театр на балет «Чайка», самый модный в этом сезоне. «Чего мне твоя классика, тоска смертная?» Начала было возмущаться подруга, но Митрофанова заверила. «Хоть и по Чехову, но музыка современная. И постановка прикольная. По сцене трактор ездит. Мопед. 2 овчарки в спектакле полноправно участвуют». Люся вырядилась неподобающе. Кожаные брючки, мотосапоги, волосы с синими прядями распустила. На рафинированную театральную публику поглядывала насмешливо, но действием увлеклась. Натрепливо в образе красавца-рокера смотрела с восторгом. Гневно хмыкала, когда под влиянием Тригорина бунтарь пытался обратиться в Дэнди. После самоубийства, последнего перформанса Константина, грустно усмехнулась. «А что ему оставалось?» И заявила Надя. «Вот увидишь, я тоже сдохну, если буду пытаться примерной мамочкой стать». А потом жалобно попросила. «Поехали сейчас на Воробьевы горы». «Зачем?» «Там наши собираются, на мотоциклах». «Так зима ведь. Ну и чё? Шипы есть, дороги шкерят. Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит, — усмехнулась Митрофанова. — Ну, поехали! — Пожалуйста! Надя задумалась. Времени всего 3 часа. Дима настоял. Идти надо в целях безопасности на дневной спектакль. До Воробьевых гор 15 минут на метро по прямой. Почему нет? Пусть подруга по полной развеется, раз из дома все равно вырвались. Самоэль давно приметил. 2 точки часто находятся рядом. В основном на адресе Люси или где-то в окрестностях перемещаются всегда днем. Та, что родила, его больше не интересовала. Но вторая с каждым днем обращалась во все большее наваждение. Вспоминал и вспоминал. Ясные глаза, русые волосы. Он хотел ее. Адски хотел. Только подобраться никак не получалось. Следовала женщина только проверенными маршрутами. Работа, дом, поликлиника, подруга. Но сегодня ситуация изменилась. В 11 утра обе встретились у метро ВДНХ. С 11:30 находились в районе главного театра. В обед переместились на Воробьевы горы. 15 минут обе точки светились рядышком поблизости главного здания МГУ. Потом вторая осталась там же, а номер 1 вдруг стартанула прочь. Да с приличной, 100 км скоростью. «Что происходит?» — гадал Самоэль. «Будь поблизости, обязательно бы использовал ситуацию. Воробьевы горы, конечно, не лес, но и не окрестности главного театра, где вечно народ, полиция и камеры на каждом столбе. Однако добираться туда минимум час, поэтому горячиться не стал». Продолжал наблюдать. Первая промчалась по окрестным улицам и 15 минут вернулась. Вторая ее ждала. Еще 30 минут вместе покрутились в районе университета, а потом отправились назад. В 18:00 вернулись вдвоем на квартиру Люси. Почти стемнело. Обратно совсем ночью пойдет. Но он не обольщался. Знал, в сумерках она на улице одна не показывается. Мужик ее всегда встречает. Однако сегодняшние перемещения вдохновляли. Вошел в мессенджеры обоих, стал отслеживать. И в 22:30, когда вторая находилась дома, с ее телефона первой полетело сообщение. Фотография. Люся, встрепанная, с синим от холода носом, мчит на мотоцикле. Качество размытое. Вероятно, снимали во время движения. Подпись «Ты красотка». И Люсин ответ: «Блин, Надька, как я свой мотик хочу!» А вот это было очень интересно. Савельев сколько угодно мог утверждать, что оба дела раскрыты. Но Полуянов снова и снова прокручивал в уме происшествие на даче Василия. Детали в памяти подстерлись, зато перепуганное Надино лицо перед глазами дрожало отчетливо. Дай бог, это все-таки был вор. Осторожный, в хирургическом костюме, перчатках и бахилах. Но если все-таки нет, и охотник на беременных существует, находится на свободе и затаил злобу за то, что именно Митрофанова сорвала его лихой план. Да ну, детективный роман, паранойя. Но все равно продолжал себя накручивать. Надьку нападавший теперь знает в лицо. А может, и с ним ее связать. У газетки XXL тираж, к сожалению, почти 300 тысяч. И там на всю страну Митрофанова, подруга журналиста Полуянова, ждет ребенка. Вряд ли, конечно, маньяк станет искать ее, чтобы добить. Но если изначально мстят все-таки не ей, а ему... Не зря ведь Савельев спрашивал о врагах из прошлого. И очень внимательно выслушал о Диминой роли в деле несправедливо обвиненного Николая Рокотова. Парень вроде бы никак не подходил ни на роль маньяка, ни на роль мстителя. Но Диме сейчас вспомнилось одно его письмо. Пришло оно вскоре после того, как Полуянов честно признался сидельцу. Таинственного свидетеля мальчика он найти не сумел, поэтому оснований для пересмотра дела нет. Ответ пришел быстро. «Легко тебе меня утешать. Попробовал, пошуршал. Ничего так и не сделал, ну и ладно. Пошел в бар дальше жрать коктейли. А сидеть-то мне. И женщину убили мою. Ты понимаешь, что она мне каждую ночь снится? Приходит. Плачет, что ее ребенок не родился. Спрашивает, почему ее убийца до сих пор на свободе. Что мне ей отвечать? Ты можешь умишкам своим понять, как тяжело, когда твоей любимой и твоего сына будущего больше нет, а всем кругом все равно. Но что взять с успешного, жирного, столичного кота, который никогда не любил и не страдал?» Тогда Дима действительно не понимал и даже возмутился. Какие к нему претензии? Честно, сделал все, что мог. Тем более и дальше продолжал помогать. Как только предположил, что здесь может быть замешан серийный убийца Кудряш, лично добивался возобновления расследования. Если б не начал мутить воду, кто знает, удалось бы Рокотову вообще выйти на свободу. Когда Николая освободили и все обвинения с него сняли, Дима, конечно, не ждал, что тот явится с коньяком и поклонами. Но хотя бы на скупое мужское спасибо надеялся. Тем более Рокотову несколько раз писал, рассказывал о ходе расследования, обнадеживал. Но ни единого раза тот больше не ответил. И когда все-таки вышел, отсидев вместо 15 лет всего 2 года и 9 месяцев, тоже никакой весточки не появилось. Только от следователя Дима узнал. Николай вернулся в родное Монахово. Устроился рабочим на свиноферму. Ремонтирует дом. Поговорить бы с ним сейчас. Хотя бы просто сказать. «Теперь я его, наконец, понимаю», — мелькнула мысль. Нельзя оставлять недопонимания, недоговоренности. Надо на всякий случай убедиться, что Рокотов дома и не затаил на него злобы. Нынешнего мобильника Николая у Димы, конечно, не было. Разворошил старые блокноты, нашел несколько номеров жителей Монахова, с кем общался во время командировки. По телефону старухи-травницы, той, кто услышала в лесу пресловутую фразу «Мальчик, помоги!» — отозвался молодой женский голос. «Бабуля умерла. Еще в прошлом году. А вы не могли бы мне телефон Николая Рокотова подсказать?» «Это кто?» «Он освободился 3 года назад». «А, поняла. Я с ним не общаюсь». «Он по-прежнему у вас живет? В Монахово?» «Ну да. Как дела у него?» «Я откуда знаю? Вроде мать говорила, бухает вечно, в долг пытается взять. Она у меня продавщица». Дима не отступил. Отыскал телефон еще одной жительницы, той, что когда-то работала поваром в доме отдыха. «Полуянов Дмитрий? Конечно, я вас помню. Колин номер? У меня нет. Он вообще нелюдим, не общается ни с кем». «Где сейчас?» «Давно не видела. С месяц примерно. Понятия не имею, куда уехал. Но вроде в деревне болтали, в столицу собирался». Для Майка его Сузуки Бендит почти сын. В сентябре купил, всю зиму возился. Снимал заводскую душилку с трубы, менял звезды, растачивал мотор, полировал. Получился в итоге красавчик, монстр, под 200 мчит. На Авито мотик улетел бы в момент, но не хотелось в чужие холодные руки частицу себя отдавать. Да и похвастаться надо. Поэтому первым делом выложил бандитика на форуме ночных гонщиков. Цену выставил адекватную — 500 косарей. Думал, улетит в 2 секунды. Но челов с реальным баблом в их тусовке мало, да и они скорее какую-нибудь 600-ю Хонду возьмут. А у дружбанов-знатоков серьезных денег не водится. Сами ищут как дешевле, скупают в конце лета аварийные, пока холода, ремонтируют. Так что восторгались, ясное дело, но не брали. Предлагали только обмен, а смысл? Даже самые крутые комп, телефон и электрогитара вместе 500 000 не стоят. Только Люська и активничала. Выклянчивала, что сначала даст 100, а остальное в рассрочку. В ее руки Майк бы с удовольствием бандита отдал. Гоняет нормально, технику понимает, и вообще девчонка топчик. Вступил в переговоры, спросил, за какое время сможет окончательно рассчитаться. Она клялась, по полтиннику в месяц будет отдавать. Если бы где работала с постоянной зарплатой, даже без сомнений. Но у Люськи типа собственный бизнес, доход, значит, нестабильный. Да и, от ребят узнал, грудной ребенок на руках, а мужика в наличии не имеется. Поэтому ответил, извиняй, подруга, не прокатит. Но Люську заклинило. Не зря в тусовке бешеный зовут. Завалила его сообщениями. «Майк, ну поставь хоть в бронь! Мечта всей жизни моей! Попробую денег достать!» Покупатели все равно в очередь не выстраивались, поэтому пообещал. Да и зима пока. Самая активность в продажах все равно только в середине марта начинается. Русоволосая. Сладкая. Пышная. Не доска, как требует современный стандарт, а настоящая женщина. Бедра, руки полные, губы манящие, сочные. Раннее утро — бездонное монахово озеро. Всю жизнь его изменила и пустила под откос. После нее была Микаэла. Эту не просто видел. Жил рядом, общался, боготворил. Тоже пышечка, персик, уютные щечки пухленькие, хотя профессия у девушки совсем не женственная. Инструктор по альпинизму, мастер спорта. 5-ю категорию сложности ходила давно, к 6-й подбиралась. Только такая и могла принять, понять, полюбить его. Изгоя. Самаэль долго не осмеливался приблизиться, познакомиться. Смотрел издалека тоскующим, влюбленным взглядом. И она снизошла. Обратила на него внимание. Сначала разговоры, чай, кофе. Он объяснился ей в любви. Микаэла погладила по щеке. «Ты очень милый. Но что ты можешь мне предложить?» Самаэль сам понимал. Такую женщину надо холить, баловать, нежить. Твердо ответил, «Я ради тебя мир переверну». «Валяй», — усмехнулась, — «подожду». И сама поцеловала в губы. А он только ради Микаэлы стал никчемную свою жизнь подгонять под успешные стандарты. Доверял любимой тотально, не сомневался, дождется. Тем более, что писал ей. Рассказывал, и профессия теперь имеется, и деньги нормальные зарабатывать начал. Встретиться должны были осенью, когда закончится сезон, и Микаэла вернется из альпинистского лагеря в город. Он смог приехать раньше. Не предупреждал, хотел сделать сюрприз. Поздней ночью под проливным дождем добрался до ее палатки. Ливень, как бывает в горах, внезапно утих. Из обрывков туч явилась полная луна — Когда высота больше 3000, она всегда удивительно яркая. Лагерь спал. Самаэль тихонько прошел в ее палатку. Любовался любимым лицом в серебристом свете ночного светила. А потом взгляд скользнул ниже. Микаэла в спальном мешке, на боку, улыбается во сне. Всегда была полненькая, но сейчас черты лица заострились, ручки совсем худенькие стали. Зато животик округлился, отчетливо проступал сквозь покров. Он побледнел. Прошептал: «Микаэла!» Вздрогнула, распахнула глазище. Прошептала в ужасе: «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел к тебе». Резко села. Живот теперь казался совсем огромным. Жестко сказала: «Как видишь, ты опоздал». Почувствовал себя совсем маленьким, слабым. Прошептал в отчаянии: «Но почему? В горах время быстро летит, а тебя слишком долго ждать пришлось», — усмехнулась. И накатило. Мелькнули в памяти тускнеющие глаза той красотки с Монахово озера. Прошелестели в ушах все заверения Микаэлы, что любит, и они будут вместе. Уставил взгляд на ее когда-то прекрасную, а теперь расплывшуюся талию. Предала. В ней теперь чужой ребенок. Как выхватил нож, сам не понял. Микаэла успела вскочить на ноги, вскрикнуть, но ее вопль слился с ночным многоголосием шакалов. А дальше лезвие вонзилось в шею. Любимое тело окрасилось багрянцем, и ему стало хорошо, как никогда в жизни. Шакалы завывали, скулили. Микаэла хрипела. А он чувствовал себя безжалостным, всесильным и одиноким волком. Одиноким. Теперь навсегда. Савельев выглядел усталым. «Дима, ну что у тебя опять?» «Рокотов в Москве». Полуянов выглядел неприкрыто встревоженным. Кто сей персонаж, Савельев помнил. Но хотя о возможных врагах из прошлого сам спрашивал, Николая в роли убийцы не представлял. Простой деревенский парень, да, отсидел почти 3 года по ложному обвинению, но был оправдан. И Дима ему реально помог. Руки целовать настоящий мужик не будет, но мстить журналисту точно не за что. А Полуянов нервно продолжал. Рокотов безвылазно сидел в своем Монахово несколько лет, а 16 января вдруг уехал. На работе взял за свой счет, и я ничего, конечно, не утверждаю, даже не уверен, что он именно в столицу направился. Но странное совпадение. 2 днями раньше в XXL вышел разворот о звездных семействах, кто ждет пополнения. Мы с Надькой тоже удостоились чести. Газета продается по всей стране, доступна в интернете. А 18-го на Надю напали. Но зачем это Николаю? Сам голову сломал. Весь свой архив пересмотрел. И нашел любопытное письмо от Рокотова. Дима с выражением зачитал: «Ты можешь умишкам своим понять, как тяжело, когда твоей любимой и твоего сына будущего больше нет, а всем кругом все равно. Да куда тебе? Что взять с успешного, жирного столичного кота, который никогда не любил и не страдал?» Тихо добавил: «Николай прав. Теперь я действительно его понимаю лучше». «Да ну, Дима, это надо совсем сумасшедшим быть. Рокотов на роль маньяка никак не тянет. IQ по нижней границе, у психиатров к нему претензий нет». Я Надьку еще раз подробно расспросил про нападавшего. Рост, фигура, в принципе, совпадают. Показал фото Николая. Она не уверена, в балаклаве был. Но считает, может, и он. Надо выяснять, где Рокотов сейчас. Надо, вздохнул тяжело. Что еще остается? От Люськиной депрессии не осталось и следа. Летала по дому весенней птичкой, сияла, тетешкала Егорку, щебетала. «Надюха, ты только посмотри, какой он классный!» Но речь не про сына. На мониторе огромная фотография. Скалится никелем жуткий двухколесный транспорт. Надя бы на такой не села, даже если самой приплатят. Однако Люську идея захватила целиком. Причитала беспрерывно. «Ох, где бы денег достать!» Митрофанова могла одолжить, но Люсина мама буквально умоляла. «Пожалуйста, скажи, что у тебя нет. Разобьется ведь, сына сиротой оставит». Прежде Надя всегда считала, мотоцикл — орудие убийства. И очень странно, что его до сих пор законодательно не запретили. Но Люська, надо признать, тогда на Воробьевых горах смотрелась за штурвалом чудища гармонично. И хоть понеслась сразу как сумасшедшая, аж покрышки визжали, чувствовалась, рука у нее уверенная. А главное, настолько счастливой выглядела. Говорила с восторгом. «Кому на диване с книжкой кайф, а для меня только скорость?» Под Надиным влиянием Люсина мама тоже была вынуждена признать. «Дочь, не исправишь». Но пыталась найти баланс, убеждала Митрофанову. «Сто тысяч, которые за предыдущий транспорт заплатили, я ей вернула. Пусть и возьмет что-то на эти деньги, мопедик, скутер». Но Люська не хотела жалкий маломощный мопедик. Она мечтала исключительно о бандите. Оставляла Егорку на попечение мамы и Нади, неумело врала, что идет прогуляться или на массаж, а на самом деле осаждала банки, пыталась кредит взять. Василия одолевала, чтоб выдал аванс в счет будущих доходов. Однажды сказала сердито: «Хоть Гарика проси». «А Гарик — это кто?» — заинтересовалась Надя. Кивнула на Егорку, усмехнулась. «Папаша его». Митрофанова прежде много раз пыталась вывести разговор на отца ребенка, но Люся всегда фыркала. «Даже говорить про это ничтожество не хочу». Но сейчас язык вдруг развязался. «Гарик — болван с убеждениями. Мы ведь жениться думали, а ему в октябре повестка пришла. Слиться из страны не успел, но служить тоже не хочет, так и завис между небом и землей. Где-то здесь, в России, шифруется. А откуда у него деньги тогда? Ну, крутиться он умеет. Однажды вообще мне бриллиант подарил. Я его продала. Резину зимнюю своему мотику купила. Ах, заловить бы его! Наврать, что у ребенка коляски нет, или лечение ему нужно». «Как ты можешь такое говорить?» «А чё? С волками спать, по их правилам играть». Но быстро понурилась. «Только как я его найду? Телефон не знаю». «То есть вы с осени не общались?» «Звонит иногда, но всегда внезапно. И сам. С разных номеров». Николай Рокотов прибыл в Москву 19 января утром, в плацкартном вагоне. В гостиницах, общежитиях или съемных квартирах официально не регистрировался, пластиковой картой не расплачивался, автомобиль на прокат не брал, в больнице или поликлинике не обращался, правонарушений не совершал. Отследить, куда поехал с вокзала сейчас, по прошествию месяца, возможным не представлялось. Установить по сим-карте тоже не удалось. Вряд ли, конечно, обходился без мобильного телефона, но тем номером, что зарегистрирован на его паспорт, не пользовался. Связались с участковым из Монахова, и тот сообщил, Вроде бы Николай поехал в столицу на халтурку. Приезжие строители, водители, дворники нынче редко обходятся без официальной регистрации. Однако Николая Рокотова ни в каких базах данных не нашлось. Среди нелегалов тоже поискали и не обнаружили. Но всех неофициалов шерстить — дело долгое и почти безнадежное. Объявлять в розыск вроде бы оснований нет, но среди оперативного состава его фотографию распространили. Молодой опер, проживающий в районе станции метро «Ботанический сад», мужчину признал. Вроде видел его пару раз в сетевом гастрономе рядом с домом. Почему внимание обратил? Да я всегда в уме сканирую. Наш, не наш. А если нет, то откуда приехал? И этот какой-то очень не московский. Картошку выбирал придирчиво, как бабулька, чтобы клубенек клубеньку. Рядом физалис. Долго разглядывал, на зуб даже попробовал. Продавца спросил, что это такое, фрукт или овощ. Но волн опасности от приезжего простака опер не уловил, так что ухмыльнулся про себя, да и выкинул из головы. От метро «Ботанический сад» до места жительства Полуянова с Митрофановой одна остановка, да и Оланецкий парк совсем рядом. И пусть Савельев по-прежнему не верил в дикую теорию Полуянова, но размер обуви Рокотова уточнил — 43-й, как и у человека, напавшего на Люсю и Надю. Николая, безусловно, требовалось разыскать, и как можно скорее. Дима по-прежнему настаивал, чтоб Надя докладывала ему, куда идет, следовала только по привычным, безопасным маршрутам и категорически не возвращалась домой после наступления темноты. И она его правоту признавала. Да, средства массовой информации уверяли. Марию Рыжкину убил сожитель. Гюльджан погибла от рук сумасшедшего мстителя. Но кто тогда на них с Люськой напал? Вопрос оставался открытым. Однако время текло, и Димин строгий режим Надя стала потихонечку нарушать. А сейчас, когда Люська на своих мотоциклах окончательно помешалась, совсем стало сложно под тотальным контролем. Идут вроде Егорку катать в коляске, а подруга хитро улыбается. «Я такси вызвала. На мотодром поедем». «Куда?» «Ну мне ведь надо навыки освежить!» «Бандит, он твердой руки требует!» Взгляд умоляющий от нетерпения дрожит. И Надя соглашалась. В конце концов, сколько можно бродить по дворам? Мчались на мотодром. Люся под присмотром инструктора выписывала лихие восьмерки и змейки. Митрофанова, верная дуэнья, развлекала Егорку. Ну и как признаешься в таком Полуянову? Разозлится и совсем под домашний арест упечет. А Люська хохочет. «Смотри, Надюха, как только родишь, я тебя тоже на мотоцикл посажу. Сначала пассажиром, потом и водить научу». Митрофанова уверяла, что никогда в жизни. Хотя если пассажиром и попросить Люсю не очень гнать, наверное, можно и попробовать. Хозяин пресловутого бандита пока что свое чудовище не продал, и молодая мама считала — добрый знак, указание, что мотоцикл все-таки достанется ей. Однажды посреди ночи Митрофанову переполошило. «Мне вещий сон приснился!» Надя шепнула. «Подожди!» Полуянов зашевелился. «Кто это?» «Люся!» «Вот дурная у тебя подружка!» — проворчал он и перевернулся на другой бок. А Митрофанова прошла на кухню и долго слушала. Подруге отчетливо привиделось. Прямо скоро-скоро Гарик выйдет на связь. Конечно, ее поймет, сам фанат скорости, и подкинет недостающие 400 тысяч. Надя думала, да если и нарисуется... Совсем надо быть дураком, чтобы матери своего сына новорожденного помогать мощный мотоцикл покупать. Но Люся настолько искренне уверяла, будто ее вещи и сны всегда сбываются, что Надя не спорила. Пусть мечтает. Уж лучше, чем грустно смотреть в окно и целыми днями плакать. Савельев затребовал уголовное дело Рокотова. Детали и обстоятельства преступления проглядывал по верхам. К текущей ситуации это отношение не имело. А вот заключение психиатров прочитал внимательно. Отклонений действительно не нашли. Но отметили – злопамятный, вспыльчивый, способен на нелогичные, не поддающиеся рациональному объяснению поступки. Склонен действовать в порыве эмоций, просчитывать последствия не умеет. Сначала сделал, короче, потом подумал. Но специально ехать в Москву, выслеживать Митрофанову, пугать ее до смерти – только для того, чтобы Дмитрий наконец понял, насколько тяжело было когда-то ему самому тратить деньги немалые на поездку. Очень странный, нелогичный, рискованный поступок. Да и если вспомнить нападение на даче, то целью явно Люся была, Надя просто под руку подвернулась. Однако Савельев продолжал пролистывать дело. В исправительном учреждении Рокотов характеризовался отрицательно, поэтому и на свободу вышел только через 3 месяца после отмены приговора. Трудовую дисциплину соблюдал не всегда, активно конфликтовал как с товарищами, так и с сотрудниками. Однажды целых 10 суток в ШИЗО получил. Вместе с осужденным Стокусовым Ю.Б. попытались напасть на начальника отряда. Вроде бы даже и за дело. Тот обещал, вероятно, не безвозмездно, поставить в КВР аквариум с рыбками. КВР — комната воспитательных работ, фактически место отдыха. Обычно там стоит телевизор, можно поиграть в шахматы или нарды. Но слово не сдержал. Вуали Хвостов поселил в собственном кабинете. «Да ты борец за правду», — усмехнулся про себя Савельев. Хотел уже перелистнуть страницу, но замер. «Стокусов, говорите? Да еще Юрий Богданович!» Люська снова ее разбудила. «Надюха, сбылся мой сон!» Митрофанова, как верная жена, честно встала вместе с Димой в 8 утра. Проводила любимого на работу, прилегла помедитировать и задремала. Почему нет, если врач Черемисина снова высадила ее на больничный? Телефон, как всегда в подобных случаях, выключала, но в последние дни рассеянность накрыла. Что ночью забыла звук убрать, что сейчас? А Люся продолжает вопить восторженно. «Он меня понял! Написал, договаривайся с Майком! Бабки подгонит!» «Только этого не хватало!» — пробурчала Митрофанова. — Ты что, за меня не рада? Мечта всей моей жизни сбывается. Прямо сказал, на завтра можно. — Блин, вот история. Матушке, что ли, сдать тебя и Гарика твоего? Люся словно прочла ее мысль, понизила голос. — Только, маман, ни слова. Я уже все организовала. Мы с тобой завтра вроде как в Мытищи. Термы, бассейн открытый, хамам, короче, на релакс. А по факту поедем к Майку за мотоциклом. Люська, ты сумасшедшая. Надюха, да мне теперь хоть есть ради чего жить. Ну и делай сама свои глупости. Я в этом участвовать не буду. Надь, ну пожалуйста. Да и маман сказала, только с тобой меня отпустит. «Потому что ты на меня положительно влияешь». «Угу. Но вернешься ты на мотоцикле». «А тогда поздно будет. Надь, ты разве не поняла? Я все равно по-своему сделаю. Ну, поехали, пожалуйста». «Зачем вообще куда-то тащиться? Он продает, значит, ему нужно. Пусть сам свой мотоцикл привозит». Майк мне резины второй комплект хочет отдать. Бесплатно. Два шлемака крутых. Комбез. На мотик не погрузишь. А у тебя машина. Да и обмыть надо всем вместе. Прекрасно. Вы будете обмывать, а я таксистом работать. Надюха, ну почему ты такая злющая? Нет, Люська, даже не проси. Все, пока. Я вообще-то спала. Выключила телефон, откинулась на подушки, закрыла глаза. Но сон, конечно, не шел. Что делать с глупой подругой? Может, с Полуяновым посоветоваться? Обычно Димина мнение уважала, но сейчас понимала. Скажет категорически «нет» и весь разговор. А Люська ведь все равно поедет. Сама. И с нее станется. Обмыть, а потом за руль. Ну а тебе что? Ее жизнь, ее глупости. Пусть сама за них и отвечает. А я буду в стороне держаться. Вроде решение приняла правильное. Но чувствовала себя предательницей. И слабачкой. В прежние годы упрямца смогли бы нагнуть. Но во времена нынешние Юрий Стокусов держался дерзко. Продолжал утверждать, Марию он не убивал, а все, кто следствие ведет и его в тюрьме держит, очень хорошо заплатят за каждый день, несправедливо проведенный им за решеткой. Савельева встретил агрессивно. Но когда речь о старом кореше зашла, растерялся. «Колян здесь при чем?» Строил из себя прожженного опытного, но руки о штаны сразу вытер, занервничал. «Биографии у вас похожи. Он по той статье сидел, по какой и ты пойдешь». Приободрился. «Вот именно. Обоих нас оговорили. Но мы этого так не оставим. Вместе с Колькой будем в Страсбургский суд подавать. Разорим нафиг всех, кто в тюрьме гнобил ни за что». «Так зачем он приехал? С тобой опытом делиться?» — усмехнулся Савельев. Юрий куснул губу, замялся. Пробурчал. «Чушь несете? Каким таким опытом? Его ко мне пустят, что ли? Даже отца повидать не дали изверги. Мы знаем, что Рокотов в Москве. С 18 января, — рубанул полковник. Зачем он здесь? Потому что друг. Вам-то плевать. А у меня батя лежачий. Один остался. Помочь некому. Или в богадельню, или помирай в говне. Николай, что ли, за твоим отцом ухаживает? Ну да. Вот все кричат. Правовое государство. А по факту? За решетку, без всяких оснований. Отца-инвалида на произвол судьбы. Я про это тоже в Страсбургский суд напишу. Сделку по продаже бандита назначили на 11 утра. Надя в Мытищи ехать не собиралась, но пообещала. Перед матерью она Люську прикроет. Выйдут, вроде как вместе с Егоркой гулять. А дальше пусть сумасшедшая сама отправляется покупать свое чудище. Подруга расстроилась. «Ладно, поеду одна, раз ты такая трусиха. Хотя бы матери меня не сдавай». Однако конспиратор из Люськи хреновый. Едва Надя вошла, родительница сразу к ней. «Надечка, не знаешь, почему на ней лица нет с раннего утра? Чует сердце, что-то затевает она». Митрофанова, чувствуя себя последней сволочью, пробормотала. «Да нет, мы просто гулять идем». А Люсина мать взмолилась. «Надечка, я ее как облупленную знаю. Остановить не могу, но хоть ты, человек разумный, не бросай ее. Приглядывай, чтоб глупостей не натворила». «Матушка, хватит ерунду болтать», — зашипела Люся. Утащила Митрофанову в комнату, взглянула умоляюще. «Может, все-таки вместе, а? Если я сейчас мотосапоги надену и кожанку теплую, сразу прочухает. Дверь запрет, придется с боем прорываться. А так бы вынесли незаметно. Потом у Майка переоденусь. Все равно узнает. Так не сделает ничего. Прежний-то мотик на нее был, а этот я на себя оформлю. Ну, пожалуйста. Митрофанова осторожно спросила. А ехать куда? Да тут рядом совсем. Мытищинский район, 6 километров всего от МКАД. Военный городок бывший, Майк там живет. И Гарик сказал, что ему удобно туда подъехать. В Москве светиться не хочет. Ты давно его знаешь? Кого? Майка этого. И Гарика. Люся захихикала. Так мы все с одной тусовки. Майк вообще мой одноклассник бывший. А с Гариком вместе в детский сад ходили. Вроде бы все свои. Ладно, поеду. Димка на работе. Ничего не узнает.